Глава 32. Накосячить. Засунув чешущиеся кулаки в карманы шорт, смотрю в окно. «Миха извинился. Держи себя в руках», — убеждает меня Яша. «Угу. Если я с ним сцеплюсь, Алена опять скажет, что я пацан и не контролирую эмоции. А я контролирую». «Ну ладно тебе, Мар. И мы в таком духе шутили с Максимовной. Не надо устраивать войну после того, как они дали заднюю и извинились». «Я и не собираюсь». «Ну и славно», — выдыхают пацаны. «Но я поговорю». «Не надо!» — хором и наперебой. «Тогда все будут не догадываться, а точно знать, что вы с Аленой замутили». «Да. А так я как лох должен молчать, когда к моей девушке пошло подкатывают». «Ну разрулили без тебя». «Вот именно, без меня. Давай так, пока замяли, будет еще один заход, тогда уже наедешь», — предлагает Яшин. «Это очень нелегко для меня. Нет, я не собираюсь лезть в бутылку и устраивать драки. Но не заступиться, не показать, что я дам ответку на грубость в ее сторону. Выхожу из комнаты. Мне там тесно от огня, бушующего в теле. В холле у кулера несколько дзюдоистов с Мишей. Мы застываем с ним глаза в глаза. На мгновение слепну от того, как подскакивает давление. Сверлим друг друга взглядами. Допив воду, сминает стаканчик, бросает в урну. «Ну окей, пойдем», — кивает мне на дверь. Иду за ним на улицу, сердце ускоряется. «Пацаны, тормозите!» Разнобой доносится от дзюдоистов в спину. «Ну разрулили же!» Идем с ним рядом по дорожке. Дзюдоисты следят за нами с крыльца. Наши тоже высыпают всей толпой. И попробуй тут сохранить что-то в тайне. Все мгновенно просекают. «Если я зашел на твою территорию, Тарханов, скажи открыто, моя девушка, мы вместе. Я тебя уважаю, лезть между вами не буду. Если не твоя, тогда какие вопросы? За грубость я извинился». «Ну вот он, момент истины. А я говорил Алене, что я так не смогу. Как я должен выворачиваться?» «Независимо от того, моя она или не моя», аккуратно выбираю слова, «Алена – член нашей команды и девушка. И если ей неприятно от чьих-то подкатов, то мы будем рвать тех, кто ее оскорбляет. Не только вашей, но и нашей, и мы тоже за Аленку в репу дадим». Разговор заходит в тупик. «Короче, Мар, твоя или нет?» — тормозит он, разворачиваясь ко мне лицом. «Ну, прости меня». Сжимая челюсти, положительно моргаю. «Понял, отстал», — раскрывает обезоруживающие ладони. «А я чувствую себя виновата и хреново. А схерали? Какие были еще варианты?» «Да просто дай мне это право открыто защищать тебя. Нас. И вся эта возня, которой ты боишься, да я снесу это все. Почему ты не веришь в меня?» «Как ей это донести?» Возвращаемся к корпусу. «Отбой!» — смотрю я на время. Издали вижу Рустама. Вернулся. Ни спонсоры, ни кураторы не в курсе, что я отстранен. Он молчит, и я молчу. Пацаны расходятся, напряжение спадает. Засовываю в рюкзак спальник. Забираю еще Ромкин. Стаскиваю из наших запасов пакет с зефиром, ликер, пачку сигарет. «Мы на соленое», — предупреждаю своих. «Если какой кипиш, звоните». «Да все нормально будет, оторвитесь там, как следует», — подмигивает Яшин. Прищуриваюсь недовольно. «Ну, в смысле, романтической вам ночи», — смеясь, облизывает губы. Закатываются глаза. «Ладно, что с них взять?» При посторонних не комментирует, и то хорошо. Надев рюкзак, иду к Алене. В холле вижу спину Рустама, как заходит в тренерскую секцию. Черт, не успел. Дергаю ручку двери, заперто уже. Ключи только у тренеров, а еще у Алены с Любой. Захожу в секцию. Рустам у дверей Алены. Она, обернувшись большим полотенцем, стоит с мокрыми волосами. Рядом с ним. Сбиваюсь с шага. Алена распахивает испуганно глаза, заметив меня. «А Люба только в корпус ушла», — заикаясь, выдает она, качнув отрицательно головой. «Да пиздец». С возмущением смотрю на них. Протискивается мимо Рустама, закрывая перед его носом плотно дверь. Мы встречаемся с ним взглядами. «Ты не слышал?» — презрительно дергает бровью. «Я подожду», — толкаю Любину дверь. Захожу внутрь, оставляю дверь открытой. «Алёнушка, можно?» — стучит к ней в дверь. Раздраженно толкаю кулаком стену. «Я не могу так, не могу, не могу!» Но, видимо, нельзя. Уходит к себе. Короче. У стены две ракетки от бадминтона. Забираю одну. Без стука тихо врываюсь к Алёне. «Мар!» Возмущенно хватает полотенце, прикрываясь. Вставляю ракетку в ручку двери. Другой, широкий конец, втискиваю за шкаф. Теперь снаружи никто не откроет. Алёна растерянно поправляет волосы, сгребая в объятия. «Я накосячил». «Как?» – испуганно вглядывается в глаза. «Неважно, просто прости меня сразу и все». «Тарханов!» – сминаю ее губы поцелуем. И не отпуская, целую до тех пор, пока не прекращает вырываться. «Прости, прости, прости. Что-то серьезное?» «По мне так ерунда». «Ну говори уже, Мар». «Нет». Улыбаясь, целую ее лицо. «Я тебя боюсь. Сначала прости». Вздыхает, обнимая меня в ответ. Рисует пальчиками по затылку. Простила. Потом расскажу. Вырубаю свет, открываю окно. «У нас сегодня свидание. Пойдем?» Спрыгиваю с окна. Алена выглядывает. «Иди ко мне». «Высоко!» «Прыгай, я поймаю».